«Засада», — признал Большой. «А яма где?» Цыган расхохотался. «Не надо так серьезно», — попросил Гош. «У меня кое-что попроще. Здоровенная доска с гвоздями». «А как же, если она поедет?» «Не бойся, там и веревка есть, чтобы доску оттащить». «Стратег», — цыган хлопнул Гоша по плечу. «Ладно, ты мне лучше расскажи, в какой разведшколе наш язык учил?» «А ты наш в какой?» «А я тут родился». «Чего?» – изумился Гош. «А, вот как значит». «Я в Москве прожил больше, чем полжизни», – объяснил цыган. «В посольстве. Знаешь, Гошка, сволочь ты, конечно, но спасибо тебе все равно». «Я просто не ведал, что творил», – Гош виновато склонил голову. «Так я и понял. Но кто бы мне тогда помог? Ты не представляешь, я за сутки вспомнил столько. Ладно, не казнись. Тебе еще Костя расскажет, что со мной творилось. Вот тогда слезой и умоешься. А сейчас не надо. Да и тебе, брат, тоже не сладко пришлось». «Я последние дни только и делаю, что вспоминаю», – признался Гош. Рядом Большой что-то просопел. «И ты вспомнишь», – успокоил его цыган. «Как тебя звать-то теперь?» – в очередной раз спросил Гош. «Я же сказал, клиент Иствуд. С именем пока что не лады. Зови цыганом, не промахнешься. Так чего ты хотел сказать про свои нервы завтра на рассвете?» «Нервы? А, понимаете, мужики, я ведь так и не придумал, как нам действовать. Пообещать Жене я мог что угодно, лишь бы она в город пошла, а вот каким макаром ее оттуда вытаскивать? У нас же задача не просто набить как можно больше мирного населения, а скорее наоборот». «Да мы и не сможем, наверное», – заметил цыган. «Селенки уже не те, злости не хватит. Когда у тупых последний налет на ранчо комедии окончился, я знаешь, как обрадовался?» «Надоело стрелять», – кивнул Большой. «Вот именно», – подытожил Гош, – «нам не убивать нужно, а пугать, чтобы сами Женю под белые рученьки привели. Нужно так войти в город, чтобы все на четвереньки упали и взмолились: ребята, берите что хотите, только больше не надо». «Въехать на танках к Белому дому и молча встать», – мечтательно произнес цыган, – «без единого выстрела. Главный на приговоры сам выскочит». «А ты на танке сможешь?» «Отчего бы и не смочь. Припрет, научимся. Был бы танк!» Цыган осекся и повернулся к Большому. «Сейчас!» – понял тот и убежал к машине. Гош весь подался к цыгану, поедая его глазами. «Кажется, нащупали воинскую часть!» – кивнул тот. «Готовь 10 баксов!» Гош сильно потер кулаками глаза. «Проклятая амнезия!» – пробормотал он. «Знаешь, я придумал для нее подходящее название. Пятнистая амнезия!» «Хорошее название!» – одобрил цыган. «Все не могу свыкнуться с тем, что поражена не только память, но и способность реализовывать абстракции. Действительно, почему я не могу научиться управлять танком? Я уверен, что этого не умею, но кто мне запретил попробовать, а? Женя говорила, москвичи учатся, а мы разве хуже?» «Ты чего?» – озабоченно спросил его Большой, протягивая цыгану карту. «Я много раз проезжал мимо ворот с красными звездами», – объяснил Гош, – «но никогда за них не заходил. Может, из-за того, что патронами в Питере у дохлых ментов разжился, а там, за этими воротами, чего только нет». «Там очень много трупов в погонах», – сказал цыган. «Слишком много. Поэтому туда никто не суется. Нервы не выдерживают. Народу хватает и тех египетских мумий, что по улицам валяются. Кстати, в Туле их разгребли. В этот раз ни одной не видел». «Показывай карту», – распорядился Гош. «Проклятие, как нас мало. Некого здесь оставить. Прямо сейчас бы слетали». «Я могу остаться», – предложил Большой. Видимо, перспектива увидеть очень много трупов в погонах его не прельщала. «Ты понадобишься, там все очень тяжелое». «Ну, я мог бы, конечно», – протянул цыган. Гош, разглядывая карту, скрипнул зубами от досады. «Не кстати белый скопытился», – признал цыган. «А из Сансеича пастух, как из меня цыган». «Мы поедем на рассвете», – принял решение Гош. «То есть мы все. Я буду ждать. А вы пока что слетайте и установите место, где это. Если найдете, если увидите большую технику на гусеницах, танки или самоходки, тогда основное внимание на то, в каком состоянии там ГСМ и артиллерийские склады. Это хозяйство жрет прорву солярки. Да и снаряды тоже могут пригодиться. И вот еще что, аккумуляторы. Тоже проблема. Куча проблем, мужики. Самая ерундовая из которых – действительно научиться управлять танком. Вот ты заведи его сначала». «Прикурить дадим от Ландровера», – подал идею Большой. Там, по-моему, нужно 24 вольта. Ладно, на месте разберетесь. Поезжайте, братцы. Сансеичу только радируйте и поезжайте. И молитесь по пути». «Чтобы нам техника не понадобилась?» – угадал цыган. «Вот именно», – кивнул Гош. Большой крепко пожал ему руку и ушел разворачивать Дефендер. «Тебе по дороге машину поискать?» – спросил цыган. Гош благодарно кивнул. «Здесь места небогатые, и местные все уже подмели, так что хотя бы Ниву, только поновей». «Сделаем! Ты это!» – цыган неопределенно помахал рукой в воздухе, подбирая слова. «Чего?» – подозрительно насупился Гош. «Ты не переживай так, ну, из-за Жени. Ее за язык никто не тянул. Сама вызвалась, знала, на что идет. Опыт у девицы есть, постоять за себя умеет, выкарабкается. Ей же хотелось красиво выступить, разве не заметил?» «Еще как заметил, поэтому и уговорил, а не стоило». «Да почему? Гошка, не накручивай себя, ни в чем ты не виноват». «Даже если она знала, на что шла», — медленно произнес Гош, — «мы все равно знали об этом больше». «Ну, для меня это уже чересчур сложно. Короче, я дал тебе совет, не комплексуй. Женя – отличная девчонка, и она справится». Гош снова опустил голову, о чем-то поразмыслил, и вдруг на цыгана посмотрел его привычный ехидный острый глаз. Тот даже рот приоткрыл, настолько Гош за несколько секунд внешне переменился. Гош, не переставая хитро щуриться, ткнул цыгана пальцем в грудь. «Они ее изнасилуют, убьют и съедят», – заявил он. Повернулся и ушел к машине в кусты. «Эй, мужик!» – крикнул обалдевший цыган ему вдогонку. «Не сходи с ума!» В кустах хлопнула дверца. Цыган постоял на месте в нерешительности, сплюнул под ноги и тоскливо поплелся к Дефендеру, где ждал Большой. «Чего он?» – спросил великан. «Переживает, дальше некуда», – ответил цыган. «Прямо так переживает, сил нет смотреть». «Хороший парень, Гошка!» – расплылся в улыбке Большой. «Хороший и сволочь редкая», – сообщил цыган. И хотя Большой немедленно потребовал от него толкования, что бы такая характеристика могла означать, комментировать свой диагноз не захотел.